Глава 68. Тягчайшее решение Анны Квангель. Анне Квангель приходилось тяжелее, чем мужу. Она была женщина. Ей хотелось излить душу. Ей хотелось участия, хоть немножко нежности. А она теперь всегда была одна и с утра до вечера распутывала и наматывала веревки, которые тюками приносили ей в камеру. Как не скуп был ее муж на слова и ласку в семейной их жизни, эта малость казалась ей теперь раем. Одно молчаливое присутствие Отто было бы для нее благодатью. Она помногу плакала. Долгое пребывание в суровом режиме карцера отняло у нее последнюю крупицу силы. Ту крупицу, вновь вспыхнувшей от свидания с Отто силы, которая сделала ее такой стойкой и смелой на суде. Слишком жестоко она наголодалась и намерзлась, и теперь продолжала голодать и мерзнуть в своей голой одиночной камере. Она не могла, как муж ее, пополнять сырым горохом скудный пищевой рацион. Она не обучилась, как он, осмысленно распределять день, менять ритм занятий, чтобы предвкушать приятное ощущение. После работы – часовую прогулку, после умывания – свежесть чисто вымытого тела. Зато Анна Квангель тоже обучилась слушать по ночам у окна камеры. И уж она-то слушала, не пропуская, из ночи в ночь. И говорила сама, шептала в окно, рассказывала свою историю и все спрашивала об Отто, об Отто Квангеле. Господи, да неужто никто здесь не знает, где Отто, как ему живется? Ну да, мастер Отто Квангель, пожилой такой, ему 53 года, только он еще крепкий, видный из себя. Должен же кто-нибудь о нем знать. Она не замечала или не хотела заметить, что докучает другим своими вечными расспросами и безостановочными рассказами. Здесь у каждой были собственные заботы. «Да заткнись ты, наконец! Слышишь ты, номер 76! Все мы уже наизусть затвердили твою болтовню!» Или же: «Ах, это опять она со своим Отто! Отто туда, Отто сюда!» Или уж совсем злобно: «Заткнись, наконец, а не то мы на тебя донесем, не даешь никому рта раскрыть!» Когда же Анна поздней ночью наконец забиралась под одеяло, она еще долго не спала и утром не могла встать вовремя. Надзирательница ругала ее и грозила снова посадить в карцер. Она поздно, слишком поздно садилась за работу. Ей приходилось спешить, но она сама же сводила на нет всю спешку, потому что ей чудился в коридоре шум. Она бросалась к двери и слушала полчаса, час. Одиночное заключение так изменило ее, что она, спокойная, по-матерински ласковая женщина, теперь раздражала всех. Надзирательницам она причиняла много хлопот, и они грубо обращались с ней. Она вступала с ними в пререкания, уверяла, что ее кормят хуже и меньше других, а работать заставляют больше. Несколько раз она доходила в этих спорах до крика, до бессмысленного крика. И вдруг сама испуганно умолкала. Перед ней вставал путь, который она прошла вплоть до этой голой камеры смертника. Вставала уютная квартирка на Яблонской штрассе, которую ей не суждено больше увидеть. Она вспоминала сына Отто, его детский лепет, а потом, когда он подрос, первые школьные горести и радости. Вспоминала, как грязная ручонка с неловкой нежностью мазала ее по лицу. Ах, эта детская ручонка, ставшая плотью в ее чреве, из ее крови. Она давно рассыпалась в прах, давно погибла для нее. Она вспоминала те ночи, когда Трудель, молодая, цветущая, лежала у нее в постели, и они по целым часам шептались о строгом отце, который спал на соседней кровати, об Оттохине и об их планах на будущее. Теперь погибла и Трудель. А потом она думала об их совместной работе с Отто, о борьбе, которую они втайне вели больше 2 лет. Припоминались ей воскресные дни, когда они вместе сидели у обеденного стола. Она в углу дивана за штопкой чулок, а он на стуле, разложив перед собой письменные принадлежности. И вместе составляли фразы, вместе мечтали о большом успехе. Погибло, ушло, все погибло, все ушло. Одной суждено ей сидеть в камере, когда впереди только близкая неизбежная смерть. Ни слова не слышать об Отто, ни разу, наверное, не увидеть его лица, одной умирать, одной лежать в могиле. Часами мечется она по камере взад-вперед. Она не в силах больше терпеть. Она забросила работу. Мотки веревок валяются на полу, не распутанные, не развязанные. Она только нетерпеливо отшвыривает их ногой. И когда надзирательница вечером отпирает камеру, оказывается, ничего не сделано. Надзирательница бранится, но Анну Квангель это теперь не трогает. Пусть делают с ней что хотят, пусть скорее казнят ее, чем скорее, тем лучше. «Верьте моему слову», — говорит надзирательница своим товаркам. «Это скоро свихнется. Держите наготове смирительную рубашку, да почаще заглядывайте к ней. Она, чего доброго, повесится среди бела дня». Оглянуться не успеешь, как повеситься, а потом отдувайся за нее. Но в этом надзирательница не права. Анна Квангель и не думает вешаться. Мысль об Отто заставляет ее цепляться за жизнь, дорожить даже таким жалким прозябанием. Не может она так уйти из жизни. Она должна ждать. А вдруг придет весточка от него? А вдруг ей позволят повидать его в последний раз перед смертью? И вот в один из этих мрачных дней счастье как будто улыбнулось ей. Дверь камеры внезапно открылась, и надзирательница крикнула с порога: «Квангель, за мной! Свидание!» «Свидание? С кем? Кому я здесь нужна? Разве что Отто?» «Да, конечно, Отто! Я чувствую, что Отто!» Ей хочется спросить надзирательницу, кто к ней пришел. Но именно с этой надзирательницей она постоянно вступала в перебранку, и она боится спрашивать. Дрожа всем телом, идет она вслед за этой женщиной. Она ничего не видит перед собой, не понимает, куда они идут, не помнит, что скоро должна умереть. Она знает одно. Она идет к Отто, к единственному человеку в целом мире. Надзирательница передает арестантку номер 76 дежурному вахмистру. Тот вводит ее в комнату, разгороженную железной решеткой. По другую сторону решетки стоит какой-то мужчина. Радость мигом покидает Анну Квангель, едва она видит его. Это не Отто, это всего лишь старый советник Фром. Старичок стоит по ту сторону решетки. Голубые глаза его, окруженные венчиком морщинок, смотрят ей навстречу. «Я пришел навестить вас, фрау Квангель», — говорит он. Дежурный надзиратель стал у решетки и задумчиво смотрит на них. Потом ему становится скучно. Он отворачивается и подходит к окну. «Скорее», — шепчет советник и что-то протягивает ей сквозь решетку. Она машинально берет. «Спрячьте», — шепчет он. И она прячет белый сверточек. «Письмо от него», — думает она. И сердце бьется вольнее. Разочарование прошло. Дежурный снова повернулся и, стоя у окна, смотрит на них. Наконец, к Анне возвращается дар речи. Она не здоровается с советником, не благодарит его. Она задает единственный интересующий ее в мире вопрос. «Вы видели Отто, господин советник?» Старик отрицательно качает своей умной головой. «В последнее время не видел», — говорит он, «но слышал от друзей, что живется ему хорошо, очень хорошо. Он замечательно держится». Он смотрит на нее и после мгновенного колебания добавляет: «Впрочем, я могу передать вам от него привет». «Спасибо», — шепчет она. «Большое спасибо». Множество различных ощущений промелькнуло в ней, пока он говорил. Если он не видел Отто, значит, и письмо не мог от него получить. Ах, нет, он что-то сказал о друзьях. Может, друзья передали ему письмо, а слова «Он замечательно держится» наполнили ее радостью и гордостью. А привет от него — этот привет посреди каменных и железных клеток, эта весна посреди угрюмых стен. Ах, как чудесна жизнь, сколько в ней еще счастья! Вот у вас неважный вид, фрау Квангель, заметил старик-советник. «Правда?» — спросила она удивленно и рассеянно. «Нет, мне хорошо живется, даже очень хорошо. Так и скажите, Ото, пожалуйста, скажите, и не забудьте поклониться ему от меня. Вы ведь его увидите?» «Думаю, что да», — с легкой заминкой отвечает он. Он до крайности щепетилен, этот педантичный старичок. Малейшая неправда перед лицом, обреченной на смерть, претит ему. Она и понятия не имеет, каким хитростям, каким уловкам пришлось ему прибегнуть, чтобы добиться свидания с ней. Ему пришлось пустить в ход все свои связи. Для мира Анна Квангель умерла. Кто же навещает мертвых? И все же он не смеет сказать ей, что никогда больше в этой жизни не увидит Отто Квангеля, что ничего не слышал о нем и покривил душой, передавай от него привет, чтобы вдохнуть немножко мужества в ее сокрушенную душу. Бывают случаи, когда приходится лгать даже умирающим. «Ах, да!» — вся встрепенувшись, сказала она вдруг, и бледные впалые щеки ее зарделись. «Непременно скажите Ото, когда увидите его, что я всегда, каждую минуту думаю о нем. Я знаю, я уверена, что увижу его, прежде чем умереть». Надзиратель с минуту растерянно смотрит на эту пожилую женщину, которая говорит тоном юная влюбленная девушки. «Старая солома жарче горит», — думает он и отворачивается к окну. Она не заметила его взгляда. Она лихорадочно говорит дальше. «Еще скажите, Ото, что у меня прекрасная, совсем отдельная камера. Мне живется хорошо. Я постоянно думаю о нем и счастлива этим. Я знаю твердо, нас ничто не может разлучить, ни стены, ни решетки. Я всегда, каждую минуту с ним, ночью и днем. Скажите ему непременно». Она лжет. Ах, как она лжет, лишь бы утешить своего Ото. Она хочет дать ему покой. Тот покой, которого ни часу не имела сама с тех пор, как находится здесь. Старый советник Фром косится на дежурного, который уставился в окно, и шепчет: «Смотрите, не потеряйте то, что я вам дал». Потому что фрау Квангель, по-видимому, забыла все на свете. «Нет, нет, не потеряю, господин советник. А что там такое?» — тихо спрашивает она. «Яд. Ваш муж получил тоже». Еще тише отвечает он. Она кивает. Дежурный поворачивается к ним и говорит угрожающе: «Шептаться не разрешено, иначе свидание прекращается. Кстати, Он смотрит на часы.